«Нет, я отказываюсь в это верить», — зарычала Гаррона, вставая на ноги. «Ты запудрил им мозги, ты что-то сделал с их разумом, ты, воительница», несмотря на крайне плачевное состояние, поднялась на ноги, а из ее единственного целого глаза текли слезы. «Я убью тебя и освобожу их, слышишь, Гаррона», — крикнул я, заставив ее посмотреть на меня. «Приди уже в себя, не думаю, что ему имеет какой-то смысл тебе лгать, эти люди тебе не друзья, я повидал достаточно много чар, в том числе и тех, что воздействовали на разум, и они имели крайне характерные особенности, среди которых точно не было отвращения к самому себе, что я читал на лицах некоторых». «Именно», — рассмеялся Горвей, или как там его было звать, «но ведь так сложно признать, что все, кого ты любил и о ком заботился, на самом деле были твоими врагами, да, это очень жестоко», — воскликнула Юл. «Зачем тебе понадобилось делать что-то столь мерзкое? Она сама виновата, что считала их семьей», — кукла словно попыталась пожать плечами, но из-за специфики конструкции у нее не получилось. «Эти люди были с ней лишь из-за того, что я приказал. Они защищали ее только для того, чтобы она прожила достаточно долго, чтобы оказаться тут». «Ублюдок», — зарычала женщина и бросилась к кукле, но не смогла пройти и трех шагов без чужой помощи и просто упала на колени, заливаясь слезами. «Я тебя прикончу обязательно». Кукле же было плевать на ее угрозы и истерику, она повернула голову ко мне. «Так что, я видел, как ты использовал демонические техники, причем весьма любопытные. Присоединяйся ко мне, и я дарую тебе силу, о которой ты и не мечтал. Став драконом, я поделюсь частичкой могущества со своими верными слугами, и ты можешь стать одним из них». «Соблазнительно, но я, пожалуй, откажусь», — сказал я, больше не пряча руку. «В этом не было смысла, ведь камень опустел и превратился в пыль, зато мое сосредоточие было полно». «Глупо, но я хотя бы могу узнать причину, ты слишком много болтаешь, особенно для злодея». «А, понимаю, видимо, я не единственный, кто ему это говорил. Что ж, в таком случае умри». «Не знаю, что за технику заклинатель он использовал, но в то место, где я стоял, ударила молния, и весьма сильная. Что-то мне подсказывает, что вряд ли Алый Покров выдержал бы этот удар. Видимо, он подпитывался из одного из людских камней душ, как те, что я видел в основе схемы. Но хорошо, что я был готов к чему-то такому и ушел техникой демона скрытности». «Юл, разрешаю использовать щит, защищая Гаррону, он не должен ее заполучить». «Поняла. Ах, ты думаешь, что она мне нужна?» — рассмеялась кукла. «Для того, чтобы активировать схему, нужны лишь два компонента: живая носительница крови и ее кровь. И кровь у тебя уже есть». Тут я досадливо поморщился. Чувствовал, что что-то упускаю, но не понимал, что именно, а теперь осознал. Глаз, который у нее вырвали, он же был в руках у одного из детей. «Судя по лицу, ты думал, что мне нужно ее убить?» «Да, так и думал, не видел смысла отрицать свой промах. Видишь, я победил», — рассмеялся Горвей, достав глаз, выдавил кровь из него в центр схемы. «Достать его я не смог бы даже зергулом, воины были готовы защитить, так что даже не стал дергаться». Камни душ, принесенных в жертву детей, вспыхнули и алым сиянием стали заполнять вычерченные линии на полу. А затем пол слегка вздрогнул, словно где-то под землей произошло небольшое землетрясение. «Давай, Юл», — крикнул я и улыбнулся ей. Она удивленно моргнула, а затем сложила ладони вместе перед собой, затем сложила пальцами символ смерти, перевернула его, и тогда символы на полу вспыхнули еще сильнее. Подземелье задрожало, из дыры в крыше посыпалась земля, но совсем немного. Горвей даже не смотрел на Юл, не видел, что она делала. Он встал на колени и сложил над головой какой-то свой символ. Кажется, перерождение. Теперь кое-что становилось понятно. Он в центре конструкции, символ служит точкой фокусировки, чтобы в дракона переродился он, а не кто-то еще. Воины стоят плотным кольцом, ожидая, что я в любой момент нападу. «Что-то не так, Вей?» Я слышал крик Мейр. «Та девчонка что-то делает». Но его старый новый главарь был так поглощен ритуалом, что ни на что не реагировал. От Юлы исходила очень мощная энергия, это чувствовали все, но только у Мейра хватило решимости действовать. Он бросился прямо на Юл, и вот тут уже действовал я. Ему оставалось буквально пара шагов, чтобы достать мою подругу, но рядом с ним возник я, вгоняя клинок меча ему прямо в висок. «Не смей ей мешать», — фыркнул я, вытаскивая оружие из его черепушки и стряхивая кровь. кто-то еще хочет. Думаю, монстр мог бы составить мне проблем, но то ли он был частью куклы, то ли повиновался только ей. Всю схватку он только и делал, что пялился на меня своей уродливой мордой, не пытаясь напасть. Концентрация энергии достигла пика, пол под ногами пылал алым, заливая древний храм своим светом. Да и от потоков энергии шляпа с ее головы слетела, давление стало таким, что даже меня стало прижимать к полу, а за ней начал формироваться образ ее души. Давненько я не видел подобного. Все закончилось внезапно. Земля вздрогнула, пол вспыхнул еще ярче, хотя казалось бы куда сильнее, и все прекратилось. Я, слышал я голос Горвея. Не получилось. Почему не получилось? Юл побледнела и упала на колени, обессилев. Похоже, она спустила на этот трюк все свои силы. Я бросился к ней и лишь в последний момент успел поддержать, хоть с моим нынешним телом это было сложновато, в конце концов я ей по пояс. «Ты как?» — выдохлась. «Вообще без сил». Она виновато улыбнулась, словно в очередной раз сделала какую-то глупость. «Откуда ты знал, что я могу его остановить? Потому что когда я учился, ты постоянно останавливала меня этой техникой, но вслух сказал другое. Просто знал, что ты сможешь. Но это правда очень мощная техника. Я думала, что надорвусь. Ух, восстанови силы с помощью камней, что я дал. Нет, я не могу, извини», — отрицательно помотала она головой, заставляя меня устало вдохнуть. Принципиальная, как и всегда. Хоть по мне сейчас это было не к месту, но заставить ее это сделать было бы неправильно. Эх, знал ведь, что так будет. Ладно, ты все равно молодец, дальше я сам разберусь. «Не волнуйся. Нет, этого не может быть», — вопил Горвей, мечась от одной части магической схемы к другой. «Невозможно. Это невозможно». Его реакция была понятна. Юл не только помешала ему, но и уничтожила эту конструкцию как таковую. Даже духовный камень не выдержал перегрузки и расплавился, навсегда руша планы главы уничтоженного в прошлом культа черного причастия. «Все кончено», — сказал я ему и его приятелям. «Никакого дракона, никакой силы. Убейте его. Прикончите этого щенка». «Как же достало, что меня так называют», — поморщился я, неторопливо направляясь к воинам. А вот те не спешили нападать, несмотря на приказ. Я уже показал им свою силу, и теперь они меня по-настоящему боялись. «В чем дело, трусы? Вы воины или кто? Испугались ребенка?» — спросил я их, попутно замечая, что та тварь, которая пока что не вмешивалась в схватку, пришла в движение. «Похоже, в этот раз она меня развлечет. Ну, раз вы не хотите идти ко мне, то я приду сам». Глава 15. Я не собирался щадить никого. Для меня все с ними стало понятно, когда они встали рядом с культистом. Взревев от ярости, что его план рухнул, Горвей ударил по мне заклинанием. Вокруг меня словно взорвался воздух, но большую часть урона поглотил алый покров. Мне досталось, но это царапины. Немного одежда поистрепалась, синяков прибавилось и в ушах звенит. На этом все. Бросил беглый взгляд назад и увидел, как Юл отходит в одно из соединенных с храмом помещений, утаскивая вместе с собой Горрону. Правильно, тут она бы мне только мешалась. Сейчас же я могу драться не оглядываясь. Стоит отдать культисту должное, он весьма сильный заклинатель для внешних витков. Выдавать настолько мощные дистанционные атаки, это нужно обладать большим запасом внутренней энергии, и я даже подозреваю, откуда он ее берет. Возможно, он вообще самый сильный из моих противников, с которыми я имел дело после перерождения. Взрывы разорвали на куски воинов, которых обезвредила Юл чуть ранее. Бедняги погибли и даже не успели этого осознать. Но, как я уже сказал, их жалеть я не собирался. Кукла ударила вновь, но уже другим заклинанием. Воздух передо мной вспыхнул, а затем в мою сторону устремилось 8 самонаводящихся снарядов. Принимать их на покров и тратить энергию я не решился, вместо этого просто отправил в них зергул, который одним круговым движением попал по каждому. Произошел взрыв, а я тем временем уже оказался перед воинами. Алые когти вонзились в лицо Родрику, который даже не успел выставить блок. Один коготь выбил ему глаз, остальные вырвали кусок кожи с его лица. Свободной рукой атаковал другого, отсекая воину 3 пальца. Чуть-чуть промазал, целил в запястье. Лишь сейчас я заметил, что больше не ощущаю потерю энергии. Видимо, вместе с уничтожением этой схемы нарушилась и функциональность той вещи, что вытягивала духовную энергию. А ведь воины, против которых я сражался, могли использовать техники, следовательно у них была какая-то защита, что тоже было бы логично. Свои защищены, чужие ослаблены. Ну, раз уж я теперь могу использовать спиральную энергию, отскочил от удара в опасной близости от головы, попутно доставая одну из полученных от Гарроны пилюль, раскусил и почувствовал неприятную горечь, а следом в тело полился ручеек силы. Пилюли были слабыми, максимум способными восстановить половину сосредоточия воина второго шага, а для третьего это вообще 1/5, 1/6, но мне хватило. Отвел назад левую руку, и в нее опустилась рукоять Зергула. Дальше я орудовал двумя клинками, как частенько делал это на арене. Круговой удар, и еще один воин лишается головы. Теперь, когда я мог использовать технику скользящего ветра, мои движения больше напоминали смертоносный танец. Я кружился, отражал вражеские атаки мечами или покровом и атаковал в ответ. Опять же, очень сильно помогали скромные габариты. Будь я обычного роста, так легко маневрировать у меня бы не выходило. Удар, отскок, кувырок, пинок в грудь, и тут же укол в противоположном настроении. Горвей попытался меня подловить, ударив молнией, но вместо этого поджарил ей одного из своих людей. И вот наконец я столкнулся лицом к лицу с монстром. Массивная страшная хрень изменилась, превратилась в нечто еще более странное. Скопление щупалец на человеческих ногах, каждая из которых заканчивалась клинком. Я себя считал мясорубкой, но когда атаковало это, мне пришлось сложить этот титул. Существо не делало различий свой-чужой, атаковало всех. Взмахом десятка клинков пятерых воинов разорвало на множество кусков. Я прыгнул, одновременно перекручиваясь, и пропустил два клинка рядом с собой, сверху и снизу. Следующую атаку блокировал, но меня немного отбросило. Чувствуется слишком большая разница в массах. Сейчас бы какую-нибудь технику вроде воздушной опоры, позволяющую отталкиваться от воздуха, но я такой не знаю. Зато у меня есть Зергул. Чтобы остановиться, использовал его, заставляя меч замереть в воздухе, и оттолкнулся от него, совершая рывок вперед. Отбил одну атаку летящего прямо в лицо клинка, а затем, не теряя скорости, с разворота ударил в основное тело. Меч без особого труда рассек плоть, словно в той не было костей. Отступил и увидел, что рана затягивается прямо на глазах. ТЦ, цокнул я языком, и это тоже было ожидаемо. Монстр шагнул мне навстречу, одновременно с этим наступая на голову раненому воину без обеих ног. Он оказался в гуще битвы и просто не успел уползти. Голова от этого взорвалась, как спелый арбуз. В живых из бывших людей Гарроны осталось всего ничего, а целых вообще двое, и они, смекнув, что рядом с монстром лучше не находиться, отступили к стене храма. «Деритесь, трусы! Вам что, не нужна сила?» — рыкнул на них Горвей. «Какая нахрен сила? Из-за тебя мы все...» Но воин договорить не успел, в него ударила молния, прожигая дыру в груди. Даже доспех не спас. Отбросы. «Вперед, Гюк-Гюк, прикончи его!» Полагаю, что Гюк-Гюк – это вот это странное чудо-юдо. Оно заревело и бросилось на меня с гораздо большим остервенением, чем прежде. И вот тут блокировать клинки стало гораздо сложнее. Блокировал один, второй, третий принял на покров, а четвертый рассек мне бедро. И вот это плохо. Рана пусть и не опасна для жизни, но сильно снизит мою подвижность. Клинки устремились ко мне, но я успел уйти в сторону скользящим ветром, попутно отсекая один из отростков. Щупальце упало на землю, поизвивалось, а затем начало ползти к основному телу, подтверждая мои мысли о том, что так просто эту тварь не убить. Варианты, их не так уж и много. Первый, который отметался сходу, это использование какой-нибудь техники, что бьет по площади, чтобы от твари мало что осталось. Отметался он потому, что в данный момент в моем распоряжении ничего подобного не было, а для тех скудных техник, что могли под это подойти, мне просто не хватит сил. Я едва-едва технику демона скрытности начал тянуть, что уж говорить о более сильных. Второй вариант, который уже можно было хоть как-то рассматривать, просто сражаться. Невозможно восстанавливаться бесконечно. Это существо так или иначе использует энергию, и все, что от меня требуется, это кромсать его так долго, пока он не истратит ее полностью. Минусы такого плана, это схватка на выносливость. Кто первый исчерпает свои силы? Как-то не хочется до этого доводить. Даже если я выиграю, то мне придется сражаться еще и с культистом. Так что тоже не вариант. Остается третий, рискованный и можно даже сказать немного сумасшедший. Я бросился вперед, прямо навстречу твари. Она уже привычно атаковала клинками. Два отбил мечами, еще три принял покровом. Я оказался прямо перед тем местом, откуда росли щупальца, и отбросил зергул. Демоническая техника пожирания сути. Мою руку окутала алая энергия, образуя когти, напоминающие алые когти демона резни, а монстр словно только этого и ждал. Его тело раздалось вширь, превращаясь во что-то отдаленно напоминающее огромную пасть. Пасть, в которую я летел. Но менять план было уже поздно. Пасть сомкнулась, и я оказываюсь в полной темноте, но при этом почему-то не ощутил столкновения. Я словно парил, не чувствуя опоры. Звуки исчезли, оставляя меня наедине с тьмой. Может, все-таки стоило воспользоваться планом 2? Что-то не так, я должен был уже врезаться в монстра, даже если он меня проглотил. Но нет, я был дезориентирован и словно парил, не чувствуя ничего вокруг. Совершил атаку в пустоту перед собой, но ничего. Затем вправо-влево, кружил, пытаясь достать хоть до чего-то, но не вышло. Может, это какая-то пространственная ловушка? Если так, дела плохи, но у меня был небольшой козырь. Вскинул руку и активировал браслет. И ничего, я все там же. Думай, Нейт, что же это может быть? Если бы это была пространственная ловушка, то ее бы дестабилизировало использование моего артефакта. Меня должно было бы выкинуть, но ничего не произошло, а следовательно тут что-то другое. Это какая-то странная демоническая техника, суть которой я никак не могу понять. Тут моих рук что-то коснулось. Я дернулся, но поздно, меня скрутило по рукам и ногам, а затем явилось оно. Гигантское лицо, похожее на белую фарфоровую маску. Оно было во много раз больше меня, и казалось, только оно и существует в этой тьме. «Открой мне свою душу», — прогудел его голос, заставляя все внутри меня вибрировать. «Пошла ты, открой мне свою душу». Лицо приблизилось, его нижняя челюсть отпала, и ко мне потянулись сотни рук. Я пытался вырваться, пытался призвать зергул, но все бесполезно. Казалось, даже техники перестали работать. «Открой мне свою душу». Руки коснулись моей груди, а затем вонзились в кожу, рвали ее, забираясь внутрь. Я чувствовал боль, чувствовал, как они копошились внутри меня, чувствовал, как касались моей души, желая ее поглотить. «Хочешь, чтобы я открыл тебе душу, тварь, страшись своих желаний?» И я открылся, позволяю тому, что таилось внутри меня, вырваться наружу. Меня в буквальном смысле разорвало на куски, оставляя лишь кости. Тысячи и тысячи костей, которых становилось все больше и больше. Чудовище уже не выглядит таким большим, оно не нависает, а пятится. Вмиг кости обернулись клинками и вонзились в тварь. Она завизжала и попыталась убежать, но огромная рука, состоящая из костяных клинков, схватила ее и потянула назад, насаживая на костяные мечи. «Как тебе моя душа?» Теперь уже мой голос гремел во тьме. Я моргнул и выпрямился, оказавшись на каменном полу, а у моих ног осталась лишь крупная черная лужа. Все, что осталось от Гюк-Дюка. Я не знал, что это была за техника, судя по всему, она воздействовала на разум, а не на тело, поэтому я и не смог использовать техники. «Невозможно», — протянул Гор-Вей. «Как ты это сделал? Гюк-Дюк непобедим, он не мог проиграть ребенку», — закончил я за него и зловеще ухмыльнулся. «Ты и понятия не имеешь, с кем связался». Кукла ударила молнией. Я увернулся, но тут же вынужден был использовать барьер. Опять та взрывная техника, разве что силы в нее вложено на порядок меньше. Я прыгнул и нанес удар сверху. Кукла заблокировала его щитом духа и тут же ответила атакой ближнего боя. Из ее руки выскочил короткий клинок, который чуть было не лишил меня глаза. Вернул зергул и атаковал с двух рук, усиливая напор и не давая ему использовать символы. Главная проблема заклинателей в том, что в ближнем бою им сложно использовать свои техники. Я это прекрасно знал, и кукла это прекрасно знала, поэтому всеми силами старалась разорвать дистанцию и выиграть себе пару секунд на активацию, и разумеется, я не собирался позволить это. «Помоги мне!» — крикнул он последнему уцелевшему воину. «Если он меня убьет, вы тоже тут сдохнете. По мне, они тут сдохнут в любом случае. Для Гор-Вея они потеряли всякую ценность. Если не прикончит сразу, то использует в каких-нибудь ритуалах потом». Воин засомневался, но в конечном итоге бросился в бой и умер. Во время удара я отвел удар скрытого клинка в сторону, и воин напоролся на него. Клинок врезался в броню, соскользнул и вонзился в горло, и для куклы это оказалось фатальным. Он не успел вернуть руку назад, попытался закрыться щитом духа, но я это предвидел и провел две последовательные атаки. Первая — стойка костяного палача. сокрушающие оковы. Выплеснул чистую энергию за долю секунды до столкновения оружий, добавляя себе ускорение. Первый меч врезался в щит, уничтожая его, а второй – в тело куклы, аккурат в сочленение, где нога соединяется с тазом. Отсечь конечности я не сумел, но даже так нанес сильные повреждения. Горвий попытался отскочить, но работает лишь одна нога, вторую словно заклинило. «Стой, давай поговорим, у меня есть». «Неинтересно», я усилил напор. «Атака, атака, атака». Первая стойка костяного палача. Удар тройного клинка. Совершил три последовательных удара, первые два из которых нацелены на разрушение щита и блока. В целом это было следующим уровнем стойки сокрушающего оковы. Зергул врезался куклу в запястье, высекая искры, и в этот раз мне повезло. Я сумел пробить металл, и теперь его правая ладонь больше не работала. «Подожди, я могу дать тебе силу, много силы, неинтересно», — повторил я. «Н-е-е-е-е-ет», — закричал Горвей, а затем мой клинок вонзился ему в шею. Понимая, что мне не хватает силы, я сместил все тело, одновременно просто выбрасывая энергию, чтобы ускориться, и этого хватило. Голова куклы взмыла в воздух и упала где-то за моей спиной. Тело совершило еще несколько атак, словно на автомате, но затем просто упало, а я направился к еще говорящей голове. «Стой, молю, я столько могу тебе дать, я столькому могу тебя научить, мы». Я устало вздохнул и, покачав головой, вонзил меч в глазницу. После этого Горвей наконец заткнулся, окинул взглядом побоище и, заметив одного единственного выжившего, едва живой воин пытался уползти. «Погоди, я не...» – прохрипел он, «но я его добил. Не хочу тратить время и выслушивать мольбы подобного мусора. Он сюда пришел по доброй воле предавать товарища, и это было его приговором». Я отступил от тела и прислушался к ощущениям, проверяя, жив ли еще кто. Но нет, похоже, все мертвы. И вместе с этим я почувствовал нечто другое, что не чувствовал уже очень и очень давно, кости вокруг себя. Я даже не удивился, просто обратился внутрь себя и увидел его. Узел истинного начала. Я все еще был на 10-й ступени, но один единственный узел с 6-й был у меня открыт, хоть я и не слышал никогда о таком. Узлы обычно открываются друг за другом, постепенно, по мере развития меридианной сосредоточия, но мой был открыт уже сейчас. Я не удивился, восприняв это как должное. Я использовал на той твари демоническую технику пожирания сути, и в этот момент что-то случилось, некий прорыв, какой обычно бывает между ступенями. Теперь я даже не был уверен в истинной причине, почему я не мог использовать эту силу раньше. Может, все дело было вовсе не в метке смерти, о которой говорила Юл, а в том, что я сам себе не позволял. Я сомневался, искал причины, чтобы не касаться этого дара, но сам этого не понимал. Был ли я рад тому, что прямо сейчас мог превратить эти трупы в свое оружие? Едва ли. Глава 16. Я отправился за Юл, Гарроной и наемницей, имени которой не знал. Эта троица обнаружилась в тюремном отделении, где прежде я видел Мириона и Ютатаса. У самого входа бросил короткий взгляд на камеру, где должен был быть труп ребенка, но на его месте была лишь черная лужа. Точно такая осталась после убийства той твари в главном зале. «Нейт, ты ранен?» Тут же забеспокоилась Юл при моем появлении. «Ну да, видок у меня был еще тот, весь в крови, в подпаленной и порванной одежде. Нет, это не моя кровь». Гаррона неподвижно сидела на полу неподалеку, смотря в одну точку у своих ног. «Видел я таких людей, потерянные и сломленные, не знающие, как дальше жить, считающие, что лучше им сдохнуть прямо здесь и сейчас». Наемница тоже была тут, стояла чуть в стороне и пыталась принять максимально незаметный вид. Даже пикнуть боялась, что неудивительно после увиденного. А когда я прошел мимо нее, вообще пыталась вжаться в стену, хоть меня интересовала совсем не она. Прошелся я до последних камер, чтобы убедиться, что и в них остались только черные лужи. Так оно и было. Видимо, убив одного, я убил всех. И лишь убедившись, что тут угрозы нет, я вернулся к Гарроне и сел напротив нее. «Гаррона, просто прикончите меня», — сухо сказала она, не поднимая глаз. «Да, так было бы действительно проще и для меня, и, возможно, для нее. Но вряд ли Юла одобрила бы такой мой поступок. Хочу умереть вместе со своими людьми. Они не твои люди. Ты считала их таковыми, но это все был один сплошной обман, как я понимаю». Женщина начала было говорить, но вместо этого просто заплакала. Юл хотела присесть рядом, чтобы утешить ее, но я жестом остановил ее. Та не стала спорить, кивнула и отступила. Гаррона тихо всхлипывала минут пять, может чуть дольше, и все это время мы просто ждали. Наемница тем временем попыталась робко прояснить свою дальнейшую судьбу, но мне хватило сказать не сейчас, как она отошла и стала терпеливо дожидаться своей участи. Хотя по правде сказать, понятия не имел, что с ней делать. Прикончить и оставить в живых лишь Гаррону, не думаю, что это такой уж правильный поступок. Тут или обеих, или никого. Т.Ц. Наконец Гаррона посмотрела прямо на меня, и в ее одном единственном целом глазу я увидел злость. А вот это хороший знак. Жить гораздо проще, когда тебе есть кого ненавидеть. Так ты продолжаешь идти вместо того, чтобы упасть навсегда. Если ты надеешься что-то выпытать у меня, культист, то зря. Прикончи меня, не трать свое время. Я не культист и не сектант. Ага, а она не демон, фыркнула Гаррона, кивнув на Юл. Она демон, тут не было смысла скрывать. Причем уровня демонического предвестника. Тут испуганно пискнула наемница, осознав, насколько могущественный демон стоит рядом. Вряд ли даже Гаррона когда-нибудь сталкивалась с кем-нибудь выше демонического служителя, что было равно десятой ступени. Услышав это, воительница с некоторым недоверием посмотрела на Юл. «Мне плевать», — отвернулась она. «Просто закончите с этим. Мне нет причин жить дальше. Так найди их. После пережитого, лучше умереть. Как я могу теперь кому бы то ни было доверять? Они же были моей семьей. Гимлея я знала больше 10 лет, верила ему как самой себе. Ты хоть представляешь, каково это? Вся моя жизнь оказалась одной сплошной ложью. Дерьмо случается, пожал я плечами. Поверь, в жизни бывают и более несправедливые вещи. Но в чем конкретно ты виновата? В том, что доверяла им, в том, что верила, а они предали твое доверие. Ты всю свою жизнь делала то, что считала правильным. И если кто тут виновен, так это они. Пусть так, но как я смогу доверять кому-то еще после этого? Мой учитель говорил, лучше вообще не жить, чем жить, постоянно ожидая удара в спину. Если ты никому не доверяешь, то и тебе не будут. Твой учитель сектант, не смогла она сдержаться. Мой учитель был воином, как ты, причем мастером 3-й ступени. И ты думаешь, что я в это поверю? Мне плевать на самом деле, я говорю как есть. Мой учитель был мастером 3-й ступени, но его, как и тебя, предали. Я не знаю деталей, он этим не делился, но его лишили всего. Статуса, силы, зрения. Когда я его встретил, его меридианы были выжжены. И несмотря на это, он был самым открытым и надежным человеком, которого я встречал. Наше знакомство было недолгим, но то, чему он меня научил, все еще где-то тут. Я ударил кулаком себя по груди, и оно заставляет меня двигаться вперед несмотря ни на что. И куда это тебя привело? А вот это было больно. Вряд ли Гаррона сама понимала, насколько болезненно меня укололо, но вида я не подал. Я хочу сказать, что пусть тебя предали, пусть целый мир вокруг тебя, казалось бы, рухнул, но это не повод сдаваться. Скольких людей ты спасла за время службы? Много. Насколько много? Гаррона собиралась огрызнуться или отмахнуться от этого вопроса, ответив что-то вроде как будто я считала, но затем словно поняла, что спрашиваю я совсем не это. Недостаточно много. Вот тебе и причина, я знаком с ней совсем недолго, но уже понял, из какого типа она человек. Человек, что живет для других. Это ее стержень и ее компас, и сейчас то время, когда за него нужно хвататься двумя руками. Почему ты это делаешь? Почему вместо того, чтобы меня убить, ты даешь мне причины жить? Потому что порой тем, кто упал, нужно протягивать руку. Слова твоего учителя, догадалась она. Ага, но это все равно не объясняет, зачем сектанту. Я не сектант, но ты владеешь демоническим искусством. Не буду отрицать, пожал я плечами. Я должна убивать таких, как ты и она. Ну, ты можешь попробовать, это не была угроза. По крайней мере, я не добавлял ее в свой голос. Но мы с Юл тебе не враги, а другим, скольких людей убьет она, скольких людей принесешь в жертву ты. Вот тут в ее голосе снова зазвучала злость. Юл никого не убила, даже когда защищала тебя. Что же до меня, то я не убил ни одного невинного, по крайней мере в этой жизни. Ну и девчонки из Багрового возмездия, но там это нужно было для ее блага. Лишь тех, кто обнажил меч против меня и Юл. И если уж говорить об убийствах, то скольких убила ты, удобно считать, что сектанты не люди, но это далеко не так. Гаррона промолчала. Мир не черный и белый, повзрослей. Даже среди демонов бывают хорошие, а среди тех, кто должен быть героем, подонки и предатели, как мои товарищи. Заметь, не я это сказал, ей стало лучше, я это видел. Так что я поднялся и подошел к камере с черной лужей, оставшейся от ребенка. Это тоже был демон? Спросила Гаррона, видя, что я разглядываю ее. Понятия не имею, не встречал подобных тварей. Я тоже, поддержала меня Юл. Ну, это, кажется, я знаю, что это. Мы все почти синхронно повернулись к наемнице, отчего та испуганно икнула и уже словно пожалела о том, что вообще заговорила. Я думаю, что оно из каха фантомных витков. Фантомные витки, это сказка, скривилась Гаррона и тоже постаралась подняться на ноги, правда не очень уверенно. Юл протянула руку, чтобы помочь, и та пару мгновений размышляла, принимать ли помощь демона, но в конце концов сокрушенно вздохнула и согласилась на помощь. Это очень хороший знак для нас всех. А вот что делать с этой наемницей, я все еще не знал. Нет, не сказка, отрицательно помотал я головой. Я слышал о них, но как оно попало сюда? Кто знает, неуверенно пожала плечами эта светловолосая девушка. Я, кстати, Лора Халвейн. Мы вроде бы нормально так и не познакомились. Вы же не станете меня убивать, да? Я повернулся к ней и буквально в два шага оказался рядом, используя технику. Наемница испуганно пискнула, попробовала отступить, но упала на пятую точку, отчего мы оказались примерно на одном уровне. Откуда ты знаешь, что оно из фантомных витков? А ну, занервничала она пуще прежнего. Я собираю о витках в смысле о фантомных витках, ищу туда путь, вот ну и я. И зачем тебе попадать в фантомные витки? Но в ответ я смог услышать лишь набор нечленораздельных звуков. Я, похоже, настолько ее пугал, что у девушки язык заплетался. Как она вообще отважилась отправиться с людьми Гарроны, если такая трусиха? Фантомные витки правда существуют? Нахмурилась раненая воительница, косо поглядывая на меня. Да, я там ни разу не был, но знавал кое-кого, кто там бывал. Правда, воскликнула Лора. Аэм, можете меня с ними познакомить? Это демоны. А ну, она потупила взгляд. Простите, но подумав еще чуть-чуть, добавила. А может, все-таки познакомите, если они такие же, как госпожа Юл? Увы, они не такие же. Если они тебя встретят, то сдерут кожу, не сомневайся. Те еще ублюдки. Странная она какая-то, пугливая, но при этом готова встретиться с демонами, чтобы выяснить хоть что-то о фантомных витках. Фантомные витки для многих были просто мифом. Это осколки от тех витков, что были уничтожены катастрофой с 7 по 11. Учение лордов говорит, что их нет, что они стерты из реальности, но в мире демонов их существование признают. Но потому, что я слышал, это скверное место. Отравленный воздух, пространственные аномалии, бури, способные стирать города, твари-мутанты, что были изменены какой-то чужеродной силой. После того, как эта Лора сказала, что существо могло быть из фантомных витков, я с удивлением для себя признал, что это вполне реально. Уж слишком странной была эта неведомая хрень, способная заглядывать в душу. Но я быстро выкинул это из головы. Сейчас мне было малость не до того, чтобы всерьез обдумывать еще и фантомные витки, хотя не отрицаю, было бы интересно там побывать. Там довольно высокая концентрация обеих энергий, достаточно, чтобы в относительно сжатые сроки дойти до уровня демонического охотника, что примерно равно 7-й ступени. Я вернулся обратно в зал к целой куче трупов и оплавленной магической конструкции. Девушки тоже пошли за мной. Вначале Гаррона, которой помогала Юлей, а затем и Лора. Правда, той от вида кровищи стало немного дурно. «Да ты просто чудовище», как-то немного отрешенно сказала воительница, смотря на поле боя. «Как ты смог в одиночку убить их всех? Ты же всего лишь на втором шаге. На нашем уровне развития шаги не то чтобы так много дают. Вот между ступенями разница может быть колоссальной, а между шагами, да еще на 10-й. Все это ерунда, которая сглаживается опытом. И откуда же у тебя столько опыта, чтобы победить 30 человек, которые много лет сражались с темными? Некоторые вещи лучше не знать», — криво улыбнулся я и опустился на колено перед телом Гимлея, собираясь снять с него пространственное кольцо. Такие были у Гимлея, Гаррона и еще двух солдат. В них хранился провиант, снаряжение и прочее необходимое отряду. Так воины могли идти налегке, имея при себе лишь оружие. «Оно тебе не принадлежит», — Гаррона высвободила руку из хватки Юла и сделала шаг вперед, немного покачиваясь. «Насколько я помню, трофеи принадлежат убийце, Разве нет, трофей темных, а они не темные, по мне очень даже, раз перешли на сторону врага. Может и так, но вещи, что у них были, принадлежат странникам гор. Ты можешь забрать монеты, что лежат в их карманах, но кольца – собственность нашей организации. И она была непреклонна. Я видел это в ее глазах. Конечно, я бы мог просто проигнорировать ее мнение, и вряд ли бы она что-то сделала, но решил, что лучше не наживать себе врагов. В чем-то она права. Как тебе будет угодно, кивнул я и бросил ей кольцо. Гаррона поймала его, пошатнулась, но смогла устоять, а я тем временем уже начал обшаривать карманы. Наемница тем временем дошла до кондиции, и ее вырвало где-то в сторонке. Я лишь хмыкнул, сильнее убеждаясь, что совершенно не понимаю, как она вообще могла тут оказаться. С монетами было не то чтобы совсем густо. Порядка сотни старших спиров с трех десятков человек. Полагаю, в кольцах было намного больше. Жалование для всех членов отряда и не только. И его должны были выплатить уже после миссии. Воительница, пока я обшаривал трупы ее товарищей, съела еще пару лечебных пилюль и зелье восстановления духа. Ей стало заметно лучше, но вот удастся ли восстановить глаз, под большим вопросом. И смотря на нее сейчас, я задумался, а была ли она отравлена возрожденным, может ее специально ослабил Гимли под видом первой помощи. В конце концов, она была действительно сильным воином и, будучи здоровой, вполне могла прикончить, если не половину, то треть своих бывших товарищей. «Юл», — подозвал я свою спутницу. Она пока что о чем-то в стороне разговаривала с Гарроной, и кажется, они даже ладили. Впрочем, учитывая мягкий характер нынешней Юл, это неудивительно. Она умела расположить к себе своей искренностью и умением слушать. Как она? Вроде лучше. Мне сложно судить, я не так уж много общалась с людьми. Хорошо, кивнул я. А ты чувствуешь ту штуку под нами, дракона, о котором говорил тот культист? Да, о нем самом, Угум. Он все еще внизу, но я не думаю, что стоит об этом волноваться. Почему? Там внизу только оболочка, без духа. Но я все равно ощущаю исходящую оттуда боль и злость. Это так странно. Он мертв, я в этом уверена, но внутри него все еще теплится жизнь. Звучит как глупость, понимаю, но я тебе верю, Юл. Если ты говоришь, что он мертв, но не мертв, значит так оно и есть. В конце концов, что мы знаем о драконах? Я вот ни одного не видел. Я тоже. Отец рассказывал, что когда-то давно встречал одного, но это было задолго до того, как он встретил мою маму. Эй! Внезапно раздался возглас сверху, со стороны лестницы, что вела в какие-то помещения на противоположной стороне от входа. Кричала Лора, но стоило нам обратить на нее внимание, как она тут же замолкла. Извините, тут ну в общем, тут много всего. Не хотите взглянуть? Глава 17. На втором этаже храма, сразу напротив прохода, из которого мы пришли, располагались еще помещения. Обычные жилые комнаты, причем весьма аскетичные, кровати на несколько десяток человек, кухня для приготовления пищи, кладовые с продуктами. И все бы ничего, но в самом их конце мы нашли дверь. Внешне она была примечательна по двум причинам. Она заперта, и на ее поверхности вырезаны символы. «Это точно не работа архитекторов Железной Империи», — сказала Лора. «Возможно, там мы найдем какой-нибудь рычаг, что откроет двери наружу. Отойди, попробую ее выбить», сказала Гаррона, вооружившись своим любимым молотом. Она размахнулась и что есть силы вдарила по двери, используя какую-то несложную технику, но в итоге воительницу просто откинула, словно символы вернули всю ударную силу обратно. «Ты в порядке?» – спросил я, смотря на поднимающуюся Гаррону. «Да, не вышло, значит», – задумалась Лора. «Тут есть замок, но он какой-то странный. Я пригляделся к скважине, которая действительно была необычной, и меня внезапно осенило. Ждите тут». Я выскочил в основной зал древнего храма, без труда отыскал безголовое тело куклы и взялся за ее руку, в которой должен был быть скрытый клинок. Отсоединить конечность было той еще морокой, пришлось даже чуток помочь алыми когтями, но в конце концов у меня получилось. Вернувшись к двери, я активировал скрытый клинок и поместил его в полость для ключа, повернул, и символы на двери вспыхнули. Вот так просто. Кажется, Гаррона была малость раздосадована этим. Ну, учитывая, что эту дверь он мог открыть ключом, который невозможно потерять или украсть, то да, все просто. Я толкнул дверь, одновременно возводя вокруг себя алый покров на случай, если есть какие-нибудь ловушки. Но нет, ключ сработал как надо, и в меня ничего не ударило. Осторожно прошел внутрь и осмотрелся. Это была рабочая комната лидера культа, или как у них называется главная должность. Не доводилось раньше встречаться. Тут стоял письменный стол, валялась куча разных бумаг, сундуки. Вот последние меня интересовали особенно. «Нейт», — позвала меня Гаррона. «Ты ведь помнишь, что трофеи находки делятся поровну на всех? Если что, меня можете вообще не считать, но я бы не отказалась забрать какие-нибудь книги, где написано про фантомные витки», — опасливо вклинилась наемница. «Мне бы хотелось сказать, что без меня бы вы не нашли ключ, но не буду». Вступив в отряд, я согласился на эти условия и держу свое слово. «Будь по-твоему, Гаррона, делим на всех, но скажу кое-что сразу. Демонические техники и книги по артефакторике, если таковые найдутся, идут мне. Если тут будут книги про фантомные витки, их заберет Лора. Сперы, алхимию и прочее делим поровну. Половина нам с Юл, и по четверти вам». Гарроне крайне не нравилось, что я ставлю условия, привыкла быть лидером, но все-таки понимала, что без нас с Юл она была бы мертва, а Горвей добился бы желаемого. «Хорошо», — сокрушенно вздохнула воительница. «Будь по-твоему». «Отлично». Я окинул взглядом хранилище и понял, что возиться тут мы будем долго, я бы даже сказал очень долго, а по-хорошему нам с Юл надо бы уже уходить. Решение есть, но в таком случае мне придется немножечко приоткрыть еще одну из своих возможностей. Тогда слушайте. Сейчас мы не глядя тащим все вон туда. Я вскинул левую руку и активировал браслет, отчего в стене появился новый проход. Что это? Как пространственное кольцо, но более продвинутая форма, пространственный склад. У нас с Юл не так много времени, поэтому мы перенесем все туда, и уже там займемся оценкой и дележкой трофеев. Почему там? Нахмурилась Гаррона. Там время идет иначе, да, догадалась Лора. Как не портящаяся пища в пространственном кольце. Именно. Там мы можем пробыть много часов, хоть несколько дней, а тут пройдет пара минут. Гарроне это не нравилось, она считала это обманом, и в каком-то смысле он им и был, но лично ей он никакого ущерба не принесет. Он заключался в том, что теоретически я мог скопировать все книги, что туда занесут, мог отдать оригиналы, оставив себе копии. Я не смог бы их вынести за пределы пространства, но без труда мог изучать там. «Не стойте, за дело!» И мы начали. Юла и Гаррона заносили стеллажи целиком, вместе с книгами, а я и Лора таскали сундуки. На все про все у нас ушло около часа, и дальше уже занялись оценкой. Всех свойств своего личного убежища я не демонстрировал, не показывал, что могу тут что-то создать. Для них это был просто аналог пространственного кармана, а не целый маленький мирок. Правда, пребывание 4 человек и активная работа скверно сказались на моей внутренней энергии. Браслет даже словно нагрелся, так что вскоре пришлось просить Гаррону выделить мне пилюлю или зелье для восстановления духовной энергии. 10 старших сперов, безразлично сказала она и протянула руку. Ты серьезно? Они принадлежат не мне, а странникам. Сейчас не бой, так что если тебе они нужны, то плати. Или ты не хозяин своему слову? Я даже восхитился подобному подходу. Наверное, в иной ситуации меня бы разозлило подобное, но вместо этого усмехнулся, вытащил кошель и отсчитал 30 монет. Раз уж Гаррона так по-деловому со мной говорит, то она приходит в норму и свыкается с новой жизнью. Она вручила мне 3 пилюли, одну из которых я сразу закинул в рот и разжевал, чувствуя, как тело наполняется энергией. Слова Лоры не расходились с делом, и стоило нам начать, как она с головой ушла в книги. Ее не интересовали ни сперы, ни трофеи, только книги. Зато мне было проще. Я сразу просил ее откладывать в сторону то, что потенциально будет интересно мне. И разумеется, я сделал слепок всего, что мы принесли. Прямо сейчас точная копия всех предметов находилась в скрытой комнате под нами. Сперы мы нашли, и довольно много. Если бегло считать, то больше 15 тысяч старших сперов. Правда, часть из них была в небесных монетах. «Впервые в жизни вижу столько небесных сперов», — хмыкнула Гаррона, разглядывая едва светящиеся монеты с изображением лордов. «Лорда закона на одной стороне и лорда справедливости на другой. Разделили мы, как и должно быть, поровну, но когда вручили Лоре ее кучу денег, она бросила на них абсолютно безразличный взгляд. «Можете забрать себе, мне не нужно». «Тебе не нужно несколько тысяч сперов», — опешила Гаррона. «Тут есть небесные монеты». И Лора смотрела на нас как на идиотов. Ну или как на детей, что делит конфеты. Мне хватает, но ты ж наемница. Но я пошла с вами не ради денег. А почему? Ну, я искала информацию по фантомным виткам, как уже это говорила. Тут я хотела узнать, что может у сектантов есть какие-нибудь сведения. А потом мне повстречался странный нищий с крысой на плече и сказал, что я найду, что ищу, если отправлюсь с воинами в синих доспехах. Вот, как-то так, и ты просто ему поверила, ты тоже ему поверила, напомнил я Гароне. Хотелось бы понять, кто он вообще такой и откуда получает сведения. Есть идеи, не единой, но точно могу сказать, что он непростой человек. Он знал то, что никто другой знать не мог. Может, это дух спирали, предположила Юл. Первое время она пыталась помогать Лоре, но ей быстро это надоело. Юл и так большую часть времени во дворце Рамуила проводила за книгами и, видимо, подустала от этого. Сейчас она просто маялась, не зная, чем заняться. Не думаю, что тот бродяга, дух спирали, отрицательно помотал я головой. В конце концов, духа спирали я видел, и это была женщина, причем довольно пугающая. А он не мог быть ее посланником. А разве посланники духа спирали это не лорды? Вклинилась Гаррона. Нет, они такие же воины, как мы с тобой. Просто мастера первой ступени. Что же до посланника? Я не знаю. Вот встретим его и спросим. По мне, посланник духа спирали уж точно не может выглядеть как вонючий бездомный, не согласилась воительница. А как по-твоему? Не удержался я. Как юноша с бледной кожей и черными как смоль волосами, холодный и прекрасный как клинок, или девушка неземной красоты с изящными формами, которую возжелает любой мужчина, но уж точно не как вонючий старик с крысой. Споры о том, кем является этот странный кум-кум, почти сразу сошли на нет, и мы вернулись к своим делам. Зато кое-что стало понятно с Лорой, потому что она продемонстрировала нам десяток небесных монет, и как я понял, это только то, что она смогла достать, а на деле денег у нее было больше. Кто бы мог подумать, что эта девушка из богатых, причем хорошо скрывается. Одежда неброская, недорогая, да и деньги она показала лишь после того, как мы и так нашли целую кучу, отчего ее кровные не казались такими уж важными. Хотя 10 небесных спиров – это 10 небесных спиров. Глупо с ее стороны ломать свою легенду, когда в этом не было необходимости. Могла бы просто сделать вид, что ей интересны деньги, но порой то, что творится в голове другого, да еще женщины, настоящая загадка. Оружие и доспехи я сразу отдал Гароне не глядя. Вряд ли там будет что-то лучше, чем есть у меня, так что нет необходимости, а вот к найденным алхимическим ингредиентам, зельям и пилюлям я пригляделся с особой тщательностью. И среди них оказалось самое настоящее сокровище – демонические пилюли, аналогичные пилюлям восстановления духовной энергии. С их помощью можно и без камней души восполнять демоническую энергию. «Мне нужны все они», — сказал я, указывая на пилюли. «Для вас они бесполезны, а вот для мне ее нужны». Гаррона, разумеется, была против. Пришлось поучаствовать в довольно продолжительном споре, но в итоге я получил свое. Где-то пришлось уступить в спирах, где-то, в обычных пилюлях. В итоге у меня оказалось 26 демонических пилюль, 13 обычных, 2 зелья восстановления духа, 7 слабых и 3 больших лечебных пилюли. Неплохой набор, но самый ценный приз ждал нас дальше, потому что мы нашли небольшую коробочку, внутри которой лежал десяток идеально круглых темно-красных сфер, точно такие же, что были помещены в лузы на основной схеме магической конструкции. Кристаллизованная жизненная энергия. Глава 18. Прямо сейчас в моих руках находилась жизненная энергия десятков, а может быть даже сотен людей, в том числе и детей. Судя по тому, какими чистыми были камни, в их создание было вложено немало сил. «Это же», — тихо произнесла Гаррона. «Ага», — подтвердил я и извлек один из камней, видимо запасные. Лора тоже заинтересовалась нашей находкой, а может просто немного устала ковыряться в книгах. «Что это?» «Кристаллизованная жизненная энергия. А-а-а, их ценность очень велика. Один такой камень при правильном применении может поднять воина на целую ступень, или даже позволить мастеру десятой прорваться до девятой ступени. Чистая мощь, заключенная в такую безделушку. Но меня скорее удивляла их чистота. Тот камень, что я съел во время схватки, не шел ни в какое сравнение с этим. Поглотив их, я смог бы подняться до девятой ступени, а может даже выше. Даже просто держа одну из сфер в руках, я чувствовал, как их сила покалывает подушечки пальцев. «Не думай, что у тебя получится так легко торговаться на них», — сразу предупредила Гаррона. «Они стоят очень дорого. Любой из кланов удавится, чтобы заполучить их. Ну еще бы, дармовая сила, вернее, уплаченная кровью. И ведь эти сферы могут использовать все. Хочешь превратить простого человека в воина? Пожалуйста. Хочешь сделать новый шаг на ступени? И вот возможность. Жизненная энергия не относится ни к демонической, ни к спиральной. Техника создания сфер считается демонической, да, но не сами сферы, ведь их энергия с одинаковой легкостью может использоваться как воинами спирали, так и демонами и темными. С их помощью я мог бы равномерно укрепить оба типа меридиан. Мы должны их уничтожить», — заговорила Юл. «Что? Нет», — запротестовала Гаррона. «Они сделаны из людей, но они и так мертвы. Разрушив их, мы не вернем жизнь тем, кто погиб, но хотя бы сделаем их смерти не напрасными». «Ты ошибаешься», — покачала головой Юл. «Это души, вернее их фрагменты, то, что было отнято силой. Представь себе, что тебе отрезали руки, ноги, лишили важных воспоминаний. Вот что происходит, когда вы поглощаете их силу. Вы получаете частицу чужой души, и она становится вашей. А раненые души не всегда могут вернуться в круговорот душ. Если от них отняли слишком много, то их заберет пустота. Навсегда. Они не переродятся, не получат второй шанс. Она права, Гаррона», — сокрушенно вздохнул я. «Эти сферы надо уничтожить». «Что? Нет, это же такая сила». «Гаррона», — мягко, но вместе с этим непреклонно сказал я. «Ты все называешь меня и Юл темными, но это не я сейчас хочу ценой жизни невинных возвыситься. Нет, я же говорю не про себя, а про других», — попыталась оправдаться женщина, но замолчала, начиная осознавать мои слова. «Ну, он технически прав», — встала на мою сторону Лора. «Но вопрос в другом: если мы уничтожим, а не поглотим сферы, то что будет с фрагментами душ? Они притянутся к своим источникам», — ответила Юл. «Если, конечно, души еще в потоке, в противном случае сила просто рассеется в мире. Вот вам и ответ». С этими словами я направился к двери, ведущей наружу. Полагаю, что разрушать сферы в собственном подпространственном измерении было бы не лучшим решением. Оказавшись в комнате покойного культиста, я принялся уничтожать сферы, одну за одной. Это было несложно, я просто раздавливал их, выпуская энергию в мир до тех пор, пока коробка совсем не опустела. Не отрицаю, был соблазн прикарманить хотя бы одну, но я этого не сделал. «Все?» — спросила Гаррона, хотя и сама наблюдала, как я избавлялся от них. «Как видишь, ты самый странный темный из тех, что я видела. Ты ведь по идее мог прикончить меня и Лору, заполучив все, но почему-то продолжаешь держать слово. Я все жду, когда ты покажешь свое настоящее лицо, ведь должен же быть хоть в чем-то подвох. Не бывает добрых культистов». «Я не, ты не культист и не сектант, я помню. Просто я тебя не понимаю, вот и все. Просто я привык держать свое слово», — ответил я ей. «Но если тебе так хочется увидеть мое настоящее лицо, обнажи меч против меня или Юл». От услышанного Гаррона скривилась. «Пожалуй, обойдусь». Мудрое решение. Я вернулся в пространственное убежище, а следом прошла и Гаррона, затворив дверь и вернув медленный ход времени. Пока дверь наружу открыта, время течет так же, как в реальном мире. «Ты сказал, что пока мы тут, можно никуда не торопиться», — уточнила воительница на всякий случай. «Если ты про время, то да, мы здесь можем месяцами сидеть, а снаружи пройдет несколько часов. Но это место весьма прожорливо, даже без создания каких-то вещей, его подпитка крайне затратна». «Понятно», — кивнула она и достала из кармана несколько пилюль восстановления духа, после чего бросила мне. Я поймал и непонимающе взглянул на нее. «Хватит на 2 дня, примерно». «Отлично». Гаррона покопалась в оставшихся трофеях и достала оттуда бутылку какого-то старого вина. «Ты собралась пить?» «Я собралась бухать, причем по-черному. Мне нужно. Кто со мной?» «Ну, я не откажусь», — осторожно согласилась Лора. «Только немного». «Ну а ты?» Вопрос был обращен к Юл, и та удивленно заморгала, после чего бросила на меня немного растерянный взгляд. Я в ответ лишь пожал плечами. Юл отказываться не стала. «Я откажусь», — сказал девушкам, — «из-за того, что ты ребенок». Воительница словно поддеть этим меня пыталась. «Именно. Алкоголь скверно влияет на меридианы во время взросления». «Ну, как знаешь», — пожала плечами Гаррона и разлила по чашкам выпивку. Им было весело, чего нельзя было сказать обо мне. Пока они пили, Я занимался делами, изучал книги, что получил в качестве трофея, но это было сложно из-за шума. Гаррона и Лора как-то быстро просекли, что Юла из-за того, что она демон и более высокого уровня возвышения, устойчива к алкоголю, и вознамерились ее спать. Не особо понимал, зачем им это, но не мешал. В конечном итоге им это удалось, но и сами они наклюкались так сильно, что просто отрубились. В итоге демоница осталась одна. Вначале на нее напал приступ икоты, а когда я скормил ей одну из трофейных пилюль, что решила данную проблему, она так преисполнилась благодарности, что хотела меня заобнимать. И может в другой ситуации я бы порадовался, но от нее так разило перегаром, что слезы наворачивались, да и силу она контролировала плохо. Она мне во время первых обнимашек чуть кости не сломала. После этого пришлось от нее побегать, попутно дав себе зарок, что много ее не наливать. Но настоящая проблема пришла после этого. После несказанной радости на Юл накатила печаль, вначале из-за отца, затем из-за Гарроны, отчего некромантка не нашла идеи лучше, чем вернуть воительнице ее друзей. Они мертвы, Юл, попытался образумить я ее, их душ нет, ну и ладно, оживлю только тела. Ик, я как представил, что Гаррона проснется и увидит рядом с собой своих бывших товарищей в качестве возрожденных, так совсем помрачнел, и ведь самой девушке эта идея казалась очень здравой. Она действительно верила, что Гаррона порадуется, а попытки отговорить лишь уверяли Юл в том, что так и нужно сделать. В конечном итоге я просто заблокировал дверь, а сам попытался перевести ее внимание на что-то другое. Повезло, что с концентрацией Юлы и все было весьма скверно, и она вскоре забыла об этой идее. Проискав выдуманную мной книжку из библиотеки культиста, она так и вырубилась прямо на книгах, а я выдохнул с облегчением. Плюнул на скрытность и создал для нее подушку и одеяло, устроив между книг с комфортом. Наконец тут стало тихо, так что я сел неподалеку, начав изучать полученные книги по артефакторике. Но в конечном итоге просто сидеть мне было неудобно, и я, окинув еще раз спящих, решил рискнуть. Отошел в сторонку и создал еще одну дверь, после чего скрылся за ней, оказываясь в уже более привычном рабочем помещении, которое я создал еще в прошлый раз. Взмах руки, и копии книг заняли место на стеллажах, а сам я окунулся в работу. Причем изменил ход времени в рабочей области, сделав его еще более медленным, чем там, где спали девушки. Благодаря этому я мог не сильно волноваться о том, что они внезапно проснутся и не обнаружат меня. Ну что ж, приступим. Новые книги по артефакторике меня порадовали, их было немного, всего 3 штуки, и по большей части они были базовыми, где писались основы, но это мне было даже на руку, поскольку именно основы у меня и хромали. Понятия не имею, сколько времени я потратил на работу с книгами, но по ощущениям где-то неделю или даже больше. И с прискорбием я мог отметить, что за это время лишился почти половины запаса духовных пилюль. В конце концов, силы тут не могут восстанавливаться, а браслет продолжал поглощать мою энергию. Но как по мне, работа того стоила. Я сумел начертить весьма хитрую штуковину, основываясь на том, что знал о демонах, демонической энергии и артефактах. Оставалось как-то воплотить это на практике.